последовали же с патриархами все войны, собрались в Великой Церкви, и возблагодарили Бога и Пречистую Его Мать, и прославили Цезаря. И некоторые говорили, будто бы сам Цезарь в сердце своем возгордился, и даже понадеялись на отступление поганых негодяев божественной воли. Магомед же, видя, что столько воинов его пало, и прослышав о храбрости Цезаря, не спал в ту ночь, но собрал большой совет. Хотел же в ту ночь отступить, ибо и морской путь открылся, и много кораблей могло прийти на помощь городу. Но чтобы совершилась воля Божья, не суждено было тому сбыться. Когда наступил седьмой час ночи, распростерся над городом глубокий мрак, воздух в высоте сгустился, навес над городом, словно оплакивая его и роняя, как слезы, крупные красные капли, подобные по величине и по виду буловым глазам, и оставались они на земле долгое время. Так что дивились все люди, пришли в отчаяние великое и ужас. Патриарх же Анастасий тот же собрал весь клир и синклит и пошел к Цезарю и сказал ему: «Светлейший Цезарь, все прежде возвещенное о городе этом ты хорошо знаешь, также и отшествие Святого Духа видел. И вот сейчас стихии возвещают гибель города сего. Молим тебя, покинь город, да не погибнем мы вместе, Бога ради. Уходи». И напомнили ему много подобных же поступков прежних царей. Также и клир весь, и синклит долго убеждали его, чтобы он покинул город, и не послушал их, но отвечал: «Да будет воля Господня». Магомед же, окаянный, увидев тьму великую над городом, призвал к себе мудрецов и мул и вопросил их, что предвещает этот мрак над городом. И ответили ему: «Знамение предивное это, городу погибель». Он же безбожный приказал немедленно изготовить всех воинов к бою и пустил впереди бесчисленных вооруженных пехотинцев и пушки, и пищали, а следом и все остальное войско. И прикатив, поставив пушки напротив разрушенной стены, начали обстреливать все то же место, откуда отступили горожане далеко от пролома, поспешили воины пешие расчистить путь в войску и засыпать рвы. И так надеялись турки всеми полками и рассеяли горожан, ибо было среди них мало конных. Стратеги же и магистранты, и многие конники подоспели, поддержали сражающихся и вступили в бой с турками. Сюда поспешил и Цезарь со всеми вельможами и с избранными своими конниками, и с пешими воинами, и напал на тур. Когда же множество врагов прорвалось внутрь города, и, смешавшись с ними, отчаянно рубился, яростью уподобляясь зверю, и отогнали их к разрушенному месту. Бегил-Арбей же восточный, он был огромного роста и могуч, и, сдав клич, со всеми силами восточными напал на греков, и расстроил полки их, и отогнал их, и с копьем в руке напал на Цезаря. Цезарь же щитом отвел его копье, и, ударив его мечом по голове, рассек до седла. И тут возопили турки в один голос, и склонились над ним, отбили его у греков и унесли. Цезарь же, созвав своих с криками, врезался в ряды врагов, и, избивая их, погнал из города. Но Карач-бей-паша, собрав множество воинов, устремился со своим полком к разрушенному месту и, вступив в город, оттеснил Цезаря и всех горожан. Цезарь же, снова обратившись ко всем стратегам и всем магистанам и вельможам и народу всему, вооружил их и, вернувшись, напал на турок, не щадя жизни, и снова выбил их из города. Но если бы и горами могли двигать, то все равно волю не превозмочь. Если же говорится, не Господь выдвигает храм, то всуе трудится строящий его. Турок же было великое множество. И горожане изо дня в день все те же от великой усталости изнемогли и падали, словно пьяные. К тому же и Цезарь, и все воины ниоткуда не ждали помощи, оставили их силы, и ослабела воля. охватили их скорбь и печаль великая. Магомед же окаянный, услышав, что убит Бегиларбей Восточный, долго его оплакивал, ибо любил его за мужество его и разум. И, разъярившись, пошел сам со своими вратами и со всеми силами, и на Цезаря приказал нацелить пушки и пищали, страшась, как бы не вышел он из города со всеми людьми, и не напал бы внезапно на него. И пришел безбожный, и стал напротив разрушенного места, и приказал прежде всего стрелять из пушек и пищали, чтобы отступили горожане. Затем послал Балтауля Пашу со многими полками и 3000 отборных воинов своих, и приказал им, чтобы разыскали Цезаря хоть бы ценой жизни, или испищали бы, убили его. Стратеги же и магистранты, и все вельможи, догадавшись о замысле безверного, устремившегося в такой силе великой и видя яростную пальбу, увели Цезаря, дабы не погиб он понапрасну. Он же горько сетуя говорил: «Помните, что я сказал вам и какой зарок положил. Не удерживайте меня, да умру здесь с вами». Они же отвечали: «Мы все умрем за церковь Божию и за тебя». И насильно увели его от ворот и долго убеждали, чтобы он уехал из города. И, отдав ему последнее прощание, со стонами и рыданием возвратились все на свои места. Когда же подоспел Балтаули с большими силами, то встретили его стратеги у разрушенного моста и не смогли сдержать его, и пробился он в город со всеми своими полками и напал на горожан. И завязалась битва еще более ожесточенная, чем прежде, и погибли в ней стратеги и магистранты, и вельможи все, так, что из многих мало кто смог потом принести весть царю, а погибших горожан и турок не счесть. 3000-ники же рыскали и разъезжали повсюду, словно дикие звери, охотясь за Цезарем. Окаянный же Магомед, снова собрав свои полки, послал их по всем улицам и по всем воротам в поисках царя. А сам остался только с янычарами, окопавшись в лагере своем, расставив пушки и пищали, ибо страшился Цезаря. Цезарь же, словно услышав веление Божие, отправился в великую церковь и пал на землю, прося Бога о милости и прощении за грехи, и попрощался с патриархом и со всем причтом и старицей, и, поклонившись на все стороны, вышел из церкви, и снова раздались вопли великого клира и находящегося тут народа, жен и детей, которых было не счесть. Все рыдали и стонали, так что, казалось, эта огромная церковь зашаталась, и голоса их, думается мне, достигли до небес. Цезарь же, выходя из церкви, одно только промолвил: «Кто хочет пострадать за Божьей церкви и за православную веру, пусть пойдет со мной». Сев на коня, поскакав к Золотым воротам, рассчитывая там встретить безбожного. Всех же воинов собралось с ним до 3000, и увидел он в воротах множество турок, подстерегавших его, и, перебив их всех, устремился в ворота, но не смог проехать из-за множества трупов. И снова двинулось им навстречу турки в бесчисленном множестве, и бились с ним до самой ночи. И так пострадал благоверный царь Константин за Божьи церкви и за православную веру месяца мая, в 29-й день, убив своей рукой, как сказали уцелевшие, более 600 турок. И свершилось предсказанное: Константином создан город, и при Константине погиб. Ибо за согрешение время от времени бывает возмездие судом Божьим. Но деяние есть, говорится, и беззаконие низвергнут престолы могучих. О, великая сила жала греховного! И сколько зла рождает преступление! О, горе тебе, Седмохолмый, что поганое тобой одолевают! Ибо сколько благодетей Божьих тебе просияло, порой прославляя тебя и возвеличивая более всех иных городов, иногда самым различным образом и многократно наказуя и наставляя дивными деяниями и чудесами преславными, порой прославляя победами над врагами и беспрестанно получая к спасению, призывая и жизненным обилием радуя и украшая всячески. Также и пренепорочная Мать Христа Бога нашего неизречимыми благодеяниями и несчисленными дарованиями миловала и оберегала тебя во все времена. Ты же, словно безумный, отворачивался от божественной милости к тебе и щедрот, и тянулся к злодеяниям и беззаконию. И вот теперь явил Бог свой гнев и на тебя, и предал тебя в руки врагам твоим. И кто об этом не сплачет или не зарыдает?